Матерь Агни-йоги. Вторжение хаоса угрожает людям гораздо чаще, чем они думают. В эти моменты особенно заботливо надо хранить равновесие и особенно крепко держаться за иерархию. Кроме нити сердца нет ничего. Но эта сияющая нить надежнее стен каменных и железных запоров. В сердце образ владыки охраняет как щит. Серебряная нить удерживается силою духа, и ничто не страшно, пока цела нить.